Глава восьмая. Гранд политик. С точки зрения матерого бюрократа начала 21 века, гражданская часть Главного управления Западной Сибири была устроена, по меньшей мере, странно. А если начать называть вещи своими именами, так вовсе по-дурацки, бестолково и невнятно. Полагалось, что все чиновники всех входящих в наместничество губернии будто бы должны исполнять предписания какого-то виртуального совета, в который входили представители четырех основных гражданских министерств. Естественно, МВД, Министерство юстиции, народного просвещения и финансов. Эти так называемые советники назначались руководителями своих ведомств, имели высокие чины, не меньше статского советника, и, собственно, советнику, наместнику подчинялись постольку поскольку. И что самое печальное, каких-либо должностных инструкций или хотя бы четко очерченного круга обязанностей у этих господ не существовало. Общие фразы вроде «исправлять надзор» меня совершенно не устраивали. Хотя уже потому, что знал со всей достоверностью, никакой власти провести даже примитивную инспекцию эти представители не имели. На их запросы губернские чинуши отвечали неохотно, чуть не из жалости, а предписания прямиком отправлялись в архивы. Большинство из этих господ очень быстро начинали понимать, что должностями занимаемые являются хорошо оплачиваемые из казны синей курой, и переставали донимать присутствие своими придирками. Некоторые особо активные и совестливые принимались изобретать себе какое-то применение, брались за любой прожект, лишь бы не сидеть без дела. Единицы вовсе переставали являться к месту службы, полностью посвятив свое время какому-нибудь бизнесу. Естественно, фамилии всех четырех министерских представителей были мне отлично известны, вкупе со слухами о характере их настоящей, а не декларируемой деятельности. И если господина Спасского из Минюста мое назначение его прямым начальником должно было по-настоящему пугать, то того же чиновника из МВД, действительного статского советника Александра Степановича Воинова, я искренне уважал и всерьез полагал, что мы с Воиновым непременно поладим. Сотрудник Министерства народного просвещения, профессор Попов, так увлечен переводами священных писаний на монгольские языки, что никакой деятельности на нее просвещения и речи идти не может. Благо, на это решил тратить свое время тот самый Воинов, успевающий гимназии с училищами инспектировать и новое открывать. Юрий Петрович Пелино в бумагах числился представителем Минфина, но занимался почему-то надзором за тюрьмами, пересыльными острогами и каторгами, а еще и интригами против тобольского губернатора Александра Ивановича Деспот-Зиновича. Что-то они там все поделить не могли. Совсем по-другому обстояли дела у другой половины членов Совета, у так называемых управляющих отделениями. Эти собирали данные для докладов наместнику, могли от имени начальника и в свете последних политических событий в стране настоятельно что-то рекомендовать губернии. Иногда, если наместник принимал решение напрямую вмешаться в ход гражданского управления, именно управляющие занимались составлением предписания и их рассылкой. В общем, чины у них были ниже, а вот реальной власти намного больше. На весну 1866 года в нашем генерал-губернаторстве таких отделений было пять. Первые, ведавшие административно-распорядительными, секретными политическими делами, включая надзор за неблагонадежными ссыльными и взаимодействием с командирами 8-го жандармского округа. К огромному моему удивлению, выяснилось, что с недавнего времени исправляющим обязанности первого управления назначен хорошо мне знакомый господин коллежский секретарь Александр Никитич Лещев. Ну, тот, помните, которого Дюгамель шпионить в мой Томск отправлял, который был бит в каком-то питейном заведении за попытку ознакомиться с секретной коммерческой информацией. Какой из этого господина сыщик, я уже успел выяснить. Теперь предстояло каким-то образом узнать, насколько хорошо Александр Никитич справляется своими должностными обязанностями. Потому что, в отличие от назначаемых из столицы представителей, сотрудников канцелярии наместника, и получается, своих прямых подчиненных я имел право назначать единолично. Второе. Ведущие судебными делами и по совместительству прямым надзором за законностью отдаваемых губернаторами и начальниками областей распоряжений возглавлял статский советник Александр Яковлевич Москов. Ничего о нем сказать не могу. В судейские дела влезать желание никогда не возникало. Хорошо хоть, что и ничего плохого о Москве я не слышал. Главой третьего хозяйственного, по большому счету, практически интендантского управления, служил опять-таки статский советник и вновь Александр, только Алексеевич Безносов. До меня доходили слухи, что он изредка обделывает какие-то делишки с Алтайской горной администрации, но в чем-то вопиющем все же замечен не был. Больше того, говорят, именно его, Безносова, стараниями администрации генерал-губернатора сумела сэкономить более 100 000 рублей, которые отлично пригодились, когда возникла нужда снабжать воюющие в Туркестане войска. И еще поговаривали, что наш Александр Алексеевич был ярым сторонником скорейшего завоевания среднеазиатских государств и учреждения торговых связей с северо-западным Китаем. Что именно им двигало, когда он 3 года назад составлял свой меморандум для Дюгамеля, не скажу, ибо могу лишь предполагать наличие у интенданта связи с русскими торгово-промышленными группами, испытывающими острый дефицит сырья для хлопчатобумажных мануфактур. Но даже если так, то что с того? Я так же, как и Безносов, считал, что свой собственный, а не привезенный из океана из Америки хлопок империи необходим. И торговле с Синьцзяном и в голову не пришло мешать. Так что имел основание считать, что этот чиновник станет мне верным соратником. Николай Иванович Солодовников еще 1 год назад только и мог мечтать о стремительной карьере и посте начальника какого-нибудь отделения при канцелярии наместника. Служил себе в аппарате казачьего отделения, занимался учетом перемещения служащих всех 4 полков в станицы, а из станицы в полк, выписывал документы для казачат на поступление в Омский кадетский корпус. Был, в общем-то, в невеликих чинах и на не слишком престижной должности, но вполне уважаем и значим, особенно для своего, отличного от других отдельного казачьего круга, в котором все друг друга знают, а половина вообще родня. Потом вышел государев манифест о дозволении крестьянам некоторых губерний в России свободно переселяться за Урал. Появилась потребность в создании при канцелярии генерал-губернатора особого, 4-го отделения, ведавшего бы вопросами распределения наделов и учетом переселенцев. И в один прекрасный день Николай Иванович вдруг получил одновременно и 5-й класс по табели, и кресло управляющего 4-м отделением. Нужно сказать, что мои датчане, которые всю зиму продолжали небольшими группами, по 50-100 человек пребывать в карантинный лагерь в Томске, пользовались неустанным вниманием господина Солодовникова. Он организовывал места для их временного, на случай холодов или буранов, пребывания, оплачивал из казны наместничество их питание в пути, следил, чтобы притрактовые ухари не смели обижать несчастных иностранцев. Понятно, что потом мы гасили все его расходы с тех счетов, что были специально открыты на деньги принца Ольденбургского, но сам факт, что он не счел за излишний труд вообще этим заниматься, непременно следует отметить. Не самый, надо признать, плохой штат. Не ошибусь, если скажу, что, когда я только-только прибыл начальствовать в Томск, вообще не мог ни на кого положиться. Теперь же у меня было все, о чем я только тогда мог мечтать. Высокое покровительство, верные соратники и друзья, и четкое сознание того, что я должен делать. Единственное отличие. 2,5 года назад я был практически наиглавнейшим, никому особо не подотчетным администратором на огромной территории, А теперь у меня был прямой и непосредственный руководитель. Только это меня нисколько не пугало. Не всегда же и в той прежней жизни я был губернатором. Чуть не с самых низов приходилось подниматься. Кланяться в пояс, допустим, не приходилось, а льстить, хитрить и изворачиваться постоянно. Иначе нельзя выжить в этой банке с пауками. Система управления государством Новой России досталась от эпохи СССР замечательной. Но, как любил говорить мой наставник, от человеческого фактора так и нашла способа избавиться. Продвигают вверх в первую очередь не самых способных и радеющих за отчизну, а верных и исполнительных. Сейчас же я оказался вообще практически в идеальном положении. Великий князь Николай Александрович понимает, что нужно что-то делать, но не ведает, что именно, и потому полностью полагается на меня. Если не лезть, особенно в политические дела, не встревать в военные и не ссориться с генералами, так и Никса препятствий моим трудам чинить не станет. Особенно если рост экономики распространится на весь регион, а не останется исключительным признаком Томской губернии с губернатором Лерхи во главе. Но определенные опасения, тем не менее, были. Есть какие-то минусы в этом вот подчиненном положении, тем более в подчинении у наследника престола империи. Ведь его-то деятельности, а значит, и моей столичной вельможи из внимания нипочем не выпустит. И любая промашка, любая смуху, ошибка немедленно будет раздута до размеров не слона, даже мамонта. Найдутся доброжелатели, которые причину не применят указать. Скажу, дескать, зря цесаревич к себе этого прохиндея Лерхи приблизил. Нет бы какого-нибудь умудренного опытом, годами беспорочной службы, доказавшего, что вот этот мальчишка натворил дел. С другой стороны, любой успех, и обо мне тут же позабудут. Стану говорить, мол, это ж наследник Николай, никто и не сомневался, это хоть талантище. Благо, опасение еще не страх. Это повод быть осторожным и не забывать стелить соломку в нужных местах и надеяться, что Никса не выдаст, а ретрограды не съедят. А что грядущие успехи моему покровителю припишут, так и бог с ними. Я же не для чинов или орденов, это все. Я по другим причинам. В общем, решил работать без оглядки на последствия. В крайнем случае опыт деятельности вне государственной службы у меня уже был. Никогда не поздно все бросить и заняться практически чистой коммерцией, тем более что денежные дела и не помышляли о том, чтобы совсем меня оставить. 13 апреля, 3 дня спустя после окончания торжеств по случаю прибытия нового наместника, стало известно, что в столице утвержден устав судносберегательных касс при Госбанке Томского губернского управления. Собственно, принимать деньги под гарантированные империи 6% годовых, по словам местного управляющего князя Кекуатова, должны были начать только в мае. Но сама возможность положить в надежное место, по сути, дать государству в долг свои сбережения и получать стабильный доход, ничего при этом более не делая, необычайно взволновало сибиряков. Нужно еще учесть некоторые особенности сложившегося на весну 1866 года положения, особенно вспыхнувший пару лет назад в Томске строительный бум, благодаря которому в экономику края оказалась инвестирована огромная сумма. А также тот факт, что вообще уровень доходов у жителей губернии существенно вырос, чему немало поспособствовали 2 подряд неурожайные годы в соседних губерниях. Теперь томичи могли себе позволить делать больше покупок. И, нужно признать, позволяли. Однако потребление товаров все равно существенно отставало от роста сбережений. Большинство все еще опасалось тратить деньги на товары, без которых вполне можно было бы обойтись. Это я к тому, что как только сведения о возможности и деньги сохранить, и прибыль получать распространились в народе, городское отделение Госбанка стали ежедневно осаждать сотни людей. Ажиотаж едва ли не перерос в бунт с дракой. и, как естественный итог, вмешательством дежурной казачьей сотни. Когда кто-то, обладающий чрезмерной фантазией, догадался брякнуть, что вот в кассах примут только первую сотню обратившихся. Изобретатель еще предлагал за малую мзду внести нуждающихся в число счастливчиков, и кто-то ему даже поверил. Благо развернуться предку незабвенного товарища Бендера не дали. Пара дюжих жандармских унтеров подхватила местного комбинатора под локти и свела в тюремный замок. А листы с фамилиями, которыми тот потрясал в доказательство своих слов, полицмейстер Стоцкий на глазах толпы порвал в мелкие клочки. И, несмотря на все эти события, какое-то чудное, непривычное для избалованного внимания банков жителя века глобализации, ожидание бесплатного счастья, великой русской мечты, халявы, которые вдруг, словно манна небесная, просыпаться над столицей губернии, оказалось заразительным не только для простых обывателей, но и для сравнительно более обеспеченных горожан. Дело, труд по извлечению прибыли, тяжелая работа, результатом которой мог стать лишний принесенный домой гривенник, так ценимый в торговом Томске прежде, вдруг стали второстепенными. Теперь каждый от гимназистов-скаутов, вновь появившихся в моей приемной, до первогильдейских купцов и офицеров губернского батальона только тем и занимался, что подсчитывал свои потенциальные и, главное, легкие прибыли. Всего-то и нужно было, что подождать. И никому ведь ни единой живой души и в голову не пришло, что государство может никогда и не вернуть этих самых вкладов. Простить народу собственные долги, как-то не один раз было в эпоху СССР. Теперь представьте мое удивление, когда с точно такими же аккуратно выписанными в блокноте их цифрами ко мне заявился Карбышев. Вот ж никогда бы не подумал, что эпидемия халявы способна заразить моего секретаря. Ну и что с того, выслушав Мишу, недовольно поинтересовался я. Тут же отметив некоторую растерянность на лице поручика жандармерии в отставке. Он застал меня не в самый удобный для обсуждения банковских вкладов момент. Опираясь на жилистое плечо Апанаса, я пробовал ходить по комнате. Был жестоко разочарован своими успехами. Пусть валяться целыми днями в постели, будучи одетым только в напоминающую саван, простецкую ночную рубаху я больше себе не позволял. Был теперь готов принять гостей в достаточно приличном виде. Все-таки было неприятно показаться на глаза секретарю растрепанным, выбившимся из силы и мокрым от пота, как скаковая лошадь, всего-то от четырех проделанных по спальне шагов. Вот он и гадал тогда, чем же именно вызвано мое неласковое обращение. Тем, что застал меня, скажем так, не самом парадном виде или все-таки сделанными им расчетами. «Пойми, Миша, деньги — это зло». Было бы логичным отдать это зло в чужие руки. Однако, как честные христиане, мы с тобой просто обязаны с этим злом бороться. Например, заставлять это чудовище работать, принося пользу нам, то есть добру. И не кажется ли тебе, в некотором роде малодушием, переваливать свой святой долг на чужие плечи? «Никогда не думал об этом в таком аспекте», — нахмурился Карбышев. «Вы... Это серьезно, ваше превосходительство? Это не шутка?» «Какое там?» Я практически рухнул на кровать, пришлось пару секунд пережидать, пока в глазах перестанут водить хороводы и черные пятна. «Какое?» «Я вполне могу допустить, что отечество наше найдет применение твоим деньгам. В конце концов, проводимые ныне реформы способны поглотить гигантские, боюсь этого слова, колоссальные средства. Однако же, Миша, как ж ты не поймешь, сберегательные кассы — удел слабых и ленивых людей, те, кто не способен больше ни на что иное». «Вот как?» — порозовел секретарь. «Именно так, Миша. Ну, задумайся. Возьми вот сочти прямо тут. Сколько ты станешь получать процентов, ежели просто купишь сотню десятин земли где-нибудь в окрестностях Колывани, станешь сдавать ее в аренду хотя бы тем же гольфштинцам?» «То есть как же так счесть?» — Герман Густавович удивился. «Да просто. Очень просто. Ты же хозяином будешь, и плату ты сам назначать станешь. Потребуешь десятую часть урожая, никто и спорить не решится. А сколько зерна со 100 десятин? А десятая часть от того, если продать не осенью по 50 копеек, а весной по 70? 100 пудов с десятины, — забормотал секретарь, вписывая в блокнотик свои расчеты. 100 десятин, так это что же, ваше превосходительство, можно и 700 рублей получить за один только год? — Тебе виднее, — угрюмо пробурчал я. — Я же не вижу твоих записей. — А землю купить по 1,5 рубля за десятину, словно не слыша меня, продолжал удивляться Карбышев. — Это 150 за 100, ну, отнять еще за амбар и извоз, так и после этого изрядно. — Это ж работать надо, — криво усмехнулся я. — Бегать, бумаги оформлять, с людьми договариваться. В кассу-то порой ассигнации куда как проще сунуть. — А я могу? Миша совсем уж густо покраснел, потупил взгляд, но все равно продолжал выговаривать свою мысль. — Позволено ли мне будет купить некоторое количество наделов? — Почему нет? — опрометчиво дернул я бровью и тут же зашипел от прострела. — Не было бы у меня дел иных, и бы уж половину Барабинской степи скупил. Кто может помешать? — Ну, — вскинулся парень, — позвольте ли вы мне этим заниматься? — А зачем иначе я стал бы тебе все это рассказывать? — улыбнулся я. — Управляющий только найди, иначе твои сельскохозяйственные эксперименты станут мешать служить у меня. — О, Герман Густавович, не извольте беспокоиться, это никоим образом. — Беги уже, — вяло дернул я рукой, — у тебя наверняка еще много дел. Карбышев еще раз торопливо и невнятно меня поблагодарил и испарился. И я грешным делом надеялся, что судно-сберегательная лихорадка в моем доме больше никак не проявится. Что поделать? Забыл о том, что теперь обладаю бесплатным финансовым консультантом, который, или вернее, будет сказать, которая, в тот же день примчалась делиться замечательной идеей.